Алло. Вас приветствует банк Уралсиб. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Алло. Да. Здравствуйте. Говорите. Это Светка Борисовна. А вы кто? Это банк Уралсиб. Меня зовут Сергеева Анастасия Александровна. Да, слушаю вас. Управление позднего взыскания по поводу ваших трех обязательств. Начнем с вашего первого потребительского кредита. 188 дней вы находитесь на просроченной задолженности. И сумма вашего долга 600 700 рублей. В настоящее время у вас документы направлены в суд. С чем связано, что с января 2020 года никаких поступлений от вас не поступает? Ранее от вас зафиксировано отказ от оплаты. Поступлений не поступает? Денежные средства от вас никаких нету. В чем причина? Не хочу вам платить, я же говорила. Ну, а разве кто-то спрашивает ваше желание? Не звоните мне, чтобы не спрашивать. Так, ну звоните-то, звонки поступать вам будут, и еще и выезды, тем более. Да пусть вы приезжают. Вы оплатите свою задолженность, это да? Не буду я платить. Естественно, не будете оплачивать? Нет. А в чем причина? Куда был потрачен ваш потребительский кредит в размере 600 тысяч рублей? Сиськи себе сделала. Сиськи себе сделали, так достаньте импланты, продайте. Ну, сейчас я найду черный рынок имплантов, продам обязательно. Придется подождать немножко, это все не так быстро. Так продавайте, кто вас возьмет? Я еще после предыдущей звонилки уже выставила на продажу. Ну, замечательно, что вы выставили. Что, как вы... Купить не хотите? Предлагаю. Всего с января пользуюсь. Видимо, у вас какие-то комплексы развились, раз вы взяли обязательство. Так вы брали обязательство-то не с января месяца, а в мае 2019 года. Вы что, что-то ну? Долго подбирали? Ну, конечно, это же надо решиться, шанс такой. Конечно, шанс такой. Так нужно было заработать свои сначала денежные средства. А зачем, если можно у банка взять и не отдать? Да, а так нам было бы... Это не в банке, а благотворительная организация. Да, по факту благотворительная. Где благотворительная? Где это написано, что банк благотворительная организация? Ну, я ж вам не плачу. А вы думаете, это время вопроса о том, что вы не платите. Вы денежные средства вернете либо добровольно, ага. Либо в приличном порядке. Вот и посмотрим. Только вопрос от вас будет времени, еще раз вам говорю. Сейчас у вас есть время до 10-го. А, я все равно платить не буду. 600 700 рублей. Замечательно. Мы тогда и зафиксируем от вас отказ. От а кто вы? У вас там несколько? Вы вроде бы в единственном том, числе представились. От вас зафиксируем отказ от оплаты. Вы сказали, мы фиксируем отказ. Вы не слышите? Мы тогда зафиксируем отказ, вы сказали. Вы ни в том случае начинаете придираться. Ну, правильно, я привыкла с грамотными людьми разговаривать. А, ну, прям по вам заметно, какая вы очень грамотная. А что вам, может быть, по телефону заметно? Подкована лошадь в поле. Да. Вот это говорит о том, что у вас нет образования, не то, что юридического. Конечно, вообще никакого. У вас оно вообще просто великолепно, с огромными сиськами, как вы сказали. Что почему с огромными? Я не говорила огромные. Один, что ли? Нет, минус два было. Ну да, да, да. Был комплекс, а теперь все эффектно. Да, комплекс неполноценности. Так вы исправили, теперь самоутвердились. Да. Ну все, теперь пора. Может, куда-то выйдете, на работу будете. А зачем мне работать? Я девочка. Это вы привыкли девочка? Работать. Так ну, конечно. Работать, зарабатывать. Не нужно. Это все эмансипация. Вот бабы боролись за независимость и напоролись. Теперь ходи на работу. А я по старым условиям живу. Я детей рожаю и борщи варю. А зато с сиськами, с красивыми. Для мужа, для себя. Для мужа? Конечно. Вам же кормить детей, либо вы не кормите грудным вскармливанием. Каким грудным вскармливанием? Дура, посмотри, сколько мне лет. Какие вы грудное вскармливание. Идиотка. Вы о себе говорите? Ну, видимо, вы о себе. Да по вам заметно, что вы. Ой, господи. Ага, вы конечно. Себе, конечно, такая... Стрелочный институт закончила, так, да? Ванна, видимо, вы очень умная. Ну, конечно, я уже слышала, да, что я очень умная, вы повторяете. Вы что, уши в панели подвязали, видимо? Ох ты, прям шутка дня за 300, прям. Comedy Club отдыхает, прям. Все, в стендап-то не пошла. А пошла вот эта телефонисткой работать. Да, а вам, наверное, лучше, конечно, туда пойти, да, поработать. Ну, а мне зачем? Я сказала, я работать не буду, я девочка. Это вот твоя прерогатива работать. Ты ж нигде больше в жизни не пригодилась. Видимо, замуж не вышла, пришлось самой себя содержать. А, ну вы о себе говорите. Так это у вас же комплекс неполноценности. Так я его уже устранила. А ты как работала телефонисткой, так и работаешь. А вы откуда видели? Вы речь сейчас не обо мне, а... Что я видела? Я ничего по телефону не видела. Так я говорю, речь сейчас идет не обо мне, а о вас. Ну, естественно. Общем, ну, что еще? Сейчас, до 10 августа оплата от вас не будет. Не будет оплата. Мы так и зафиксируем. То, что фиксируй. Будет передан, на лбу себе хэштег поставь, что я неудачница. А, ну это вы у себя. Так вы можете татуировку еще поставить. А что ты за мной повторяешь? Ты свои аргументы придумывай. Нечего за мной повторять. Вы себе-то посоветуйте. В первую очередь про себя посмотрите. Я на себя каждый день смотрю и любуюсь. Конечно, и любуетесь, да? Только долг-то у вас. Да срать мне вообще на этот долг, он мне жить не мешает. Кроме вот таких вот имбецилок, вообще никак не беспокоит. Вам-то необходимо и оплачивать. Отказ от оплаты от вас фиксирован по первым тестам. Да, фиксируй, фиксируй. И по второму, и по третьему тоже фиксируй отказ. Конечно, и по всем от вас, честно говоря. Да, да. Второй ваш договор, кредитная карта. А, тебе еще недостаточно? С первого раза не поняла, что платить не буду? Ой, а вы такая любознательная, прямо... Любознательная, к чему ты тут сказала? Да, вам нужно будет... Скажите, на что вы знаете. Ой, ссылка, блин. Я не могу просто. Что сделали? Может, себе морщины подтянули? Зачем? У меня нет морщин. Я за собой ухаживаю. Даже в возрасте-то нет морщин? Нет, конечно, нету. Если женщина за собой ухаживает, то у нее нет морщин. Конечно. Тебя мама этому не научила, да? Еще раз, вот, да кого нет, мы учимся от вас. Да не надо от меня учиться. Сейчас ты научишься и забудешь может, ходить. И я не хочу быть причиной твоей инвалидности. Ой, Франческа Васильевна, так это вы что ли инвалид? Я не говорила, что я инвалид. Я говорю, не хочу вы, быть причиной твоей инвалидности, так дура. Так ты же не слушаешь. У вас и есть, видимо, конечно, да видимо, откуда нет у меня инвалидности, которые по вам прям сразу заметно. Идиотка. Так можно и пойти. Да, и сидит такая важная, думает, она сейчас заемщика так оскорбила, так такой оскрометный юмор. Сидит там что-то пыжится. Ты смотри, пукнешь и отправишь еще своих 500 канареек, которые у тебя рядом сидят. У вас такой вот говно изо рта идет прям... Ну, конечно, просто, конечно. Женщина, это да, мне малолетка ступорылая сказала, да? Да которая про ушко спаниелья слушает. Вы немножко отходите за эту речь. И не умеет ничего держите. Своего придумывать, вы повторяет за мной. Держите. Вы же да у тебя погонов нет, женщина. Чтобы субординацию соблюдать. Вы женщина-то держите. Ты же где-то под так плинтусом. Какая субординация? Это вы, что ли, о себе? Ну, конечно. Ой, вы о себе. Вот у тебя ума на другое не хватает. Кроме как это вы о себе. Вы про себя говорите. То-то, то-то, и то-то, и это. Вы самоутвердились. У тебя такой ущербный и узкий словарный запас, что ты даже ничего не можешь придумать. Так я еще раз вам говорю, ты сидишь там, небось, на говно изводишься, а сказать вы, ничего не можешь. Это вы, видимо, о себе говорите, зато потому у вас что ты знаешь, что получишь пендаль от твоего хозяина. Как и вы можете красиво разговаривать? Получишь, как вы можете да? красиво разговаривать? Да, 4 тысячи 700 рублей – это сумма вашей задолженности. Я очень рада. Платить, платить не буду. По-вашему, да, конечно, я отказываю и зафиксирую, потому а нахера что тогда если это сейчас все оплата читаешь? От вас поступает, не а мы вас обязаны предупредить, а то, что последствия... А, ну ты обязана просто скрипт силу. Прочитать, конечно, да? Мы вас ну, обязаны. Ну давай, читай. Так банк здесь в рамках законодательства. Конечно, потому что конечно. Если оплата не особенно поступает, ты по законодательству ваши все обязательства... Они будут переданы в сторону. Ты о законодательстве, наверное, только из скрипта знаешь, что... и все. Гражданский кодекс для тебя – это темный лес, наверное. Конечно, зато вы знаете законодательство отлично, конечно. Прям по вам видно, когда брали... Да что тебе может быть видно по телефону? Деточка. По вашим платежам все прекрасно видно. Какая вы-то умненькая женщина. Конечно, года. Я этого и не скрываю, и горжусь этим. Только горитесь тем, что вы сделали сиськи на свою жизнь и всю жизнь не работали. Взяли, ну и правильно, а зачем мне работать? Это тебя так, мама конечно, родила, чтобы ты на трассе так работала. Так это, конечно, это же самое важное достижение для женщины в таком конечно возрасте. Конечно. Быть красивой с сиськами, да, да, как вы говорите. Да. И жить свое удовольствие за счет банка. Так и живите, а когда вот придет коллекторские агентства, ой, коллекторские агентства, они никуда не ходят. Я буду, наверное, единственным человеком, который увидит коллекторские агентства или приставов. 206 я буду уникальная просто рублей, это сумма вашей задолженности. Так что вы ждите, приготовьтесь, ой, вы свои маски поделаете, чтобы хоть немножко лицо привести в порядок. Я говорю, а я то вы говорили, что вы такая шикарная женщина, испугаются вдруг вас, перепутают с кем-нибудь. Да не, вряд ли. Так и по тебе людей-то не суди, и начни уже за собой ухаживать. А то ты что-то так за красоту зацепилась, видать, уродина сидишь там. Или что, у тебя заячья губа? Фингал, ну, под глазом. Оскорблять, конечно. Глаза одного нет. Вы или только что о себе. Или у тебя, видимо, справа. Скажи, если ты больная, я не буду над тобой издеваться. 10 августа в или тебя мама уронила. Я может, ты в инвалидном кресле? Всего вам доброго. Но в ты инвалидном кресле, наверное, если вы желаете себе ущербная, сидеть, убогая, то вы можете да там оказаться. Ну да, тебя уже боженька наказал. Все желания ваши, они могут к вам это не желание, это констатация. До свидания. Давай, сдохнем.